Звон тетивы, и вновь стрела уходит мимо. Никто из нас еще из ста не выбил сто. Любой мечтает и любить, и быть любимым, а получает либо это, либо то. Любой мечтает и любить, и быть любимым, а получает либо это, либо то. Одни, давясь, едят икру почти без хлеба, а у других карманы сито решето. Мы так хотим, чтоб и для денег, и для неба, а в результате либо это, либо то. Мы так хотим, чтоб и для денег, и для неба, а в результате либо это, либо то. Хохочут ангелы, и черти рожи корчат, а мы все верим в беспонтовое лото. И так хотим пожить поярче, да подольше, забыв, что будет либо это, либо то. Мы так хотим пожить поярче, да подольше, забыв, что будет либо это, либо то. Певцы опять поют, а лабухи играют, и все, что сбудется, известно наперед. Дороги нас уже давно не выбирают, им все равно, кому какая отойдет. Дороги нас уже давно не выбирают, им все равно, кому какая отойдет. Им все равно, кому какая отойдет. Им все равно, кому какая отойдет. Thank you.